Первые годы в Берлине мы проводили наши отпуска в основном в Германии. Было несколько излюбленных мест, куда мы ездили особенно охотно. Пару раз мы отдыхали на Северном море в маленьком городке Вике на острове Фёр. Клаус Пальман имел там большой благоустроенный дом, которым он разрешал нам пользоваться во время отпуска. Добираться туда надо было на машине до побережья и далее уже на морском пароме. Билеты на паром заказывались заранее. Первая наша поездка запомнилась мне особенно. Мы все вчетвером выехали из дома на нашем тяжело нагруженном Мерседесе рано утром с тем, чтобы вовремя успеть на паром. После утомительной, долгой и довольно унизительной проверки восточно-германскими пограничниками, которые, как всегда, долго и придирчиво проверяли наши израильские паспорта, мы выехали на транзитную автотрассу, пересекавшую всю ГДР. Дорога эта была построена Западной Германией, но находилась под юрисдикцией ГДР, следовательно, ехать надо было очень осторожно из-за ограничения скорости 100 км в час. Каждые несколько километров находились места для отдыха, где можно было остановиться, выпить кофе и поесть взятую с собой еду. Я себя чувствовал там очень неуютно и нервничал до тех пор, пока мы, наконец, не покинули ГДР, конечно, снова пройдя пограничный контроль. Далее наш путь лежал на север, через Гамбург. Сразу за городом мы остановились на бензоколонке и зашли в кафе, выпить кофе и купить что-нибудь для детей, для которых столь дальняя дорога была очень утомительной. Когда же я попытался после этого завести машину, то ничего, кроме жужжания стартера, я не услышал. Мотор не заводился. Дело плохо, на такую задержку мы не рассчитывали и вполне могли прозевать паром. Спасла немецкая организованность. Мы уже давно были членами немецкого автоклуба АДАЦ, и тут же вызвали техническую помощь, нажав на кнопку в специальной колонке с телефонной трубкой. Такие колонки встречались на германских трассах каждые пару километров. Помощь прибыла буквально через 10 минут, и нам что-то починили и помогли завести машину. Нам, как членам клуба, помощь была оказана бесплатно. Несмотря на задержку в пути, на паром мы прибыли вовремя. Само полуторачасовое путешествие на пароме было приятным и живописным. Машины были припаркованы внизу, а мы, пассажиры, или гуляли по палубе, наслаждаясь прекрасным морским видом, кормя чаек, или могли сидеть в кафе и смотреть на море через окно. Сразу по прибытии на остров нам бросилась в глаза надпись с призывом к туристам поставить машину на прикол и все время пребывания на острове или ходить пешком, или пользоваться велосипедами, что мы и сделали. Благо, в доме была пара велосипедов. Сам дом был очень удобным и находился буквально в 4-5 минутах ходьбы от пляжа. Все дни погода стояла хорошая, почти без дождей, и почти все время светило солнце. Вода была прохладной, но не холодной, теплее, чем в Балтийском море, что, видимо, объясняется влиянием Гольфстрима. Пляж широкой полосой опоясывал берег чистым песком. Что еще надо? Во время отливов море далеко отступало, и мы могли гулять буквально по морскому дну. И дети радовались, находя то и дело всевозможных маленьких морских обитателей. Иногда на пляже проводились уроки коллективной гимнастики в сопровождении народных песен. Наташа с Атидой охотно плясали вместе с туристами, но не только пляж, весь остров был буквально стерильно чист и опрятен. На улицах не было видно машин. Воздух был прозрачен и чист. По утрам я ходил в расположенной напротив частной лавочке и покупал прекрасную сметану на разлив, свежее масло и еще горячие, удивительно вкусные булочки. Если вы думаете, что так можно было похудеть, то заблуждаетесь. Такие совместные завтраки проходили всегда весело, и мне кажется, именно там зародилась традиция нашей семьи на выходные завтракать всем вместе. Один раз мы провели целый месяц в местечко Фишбах на озере Боденсее. Так как мы совершенно не имели опыта в таких вещах, то заказали номер с трехразовым питанием. Дети имели точно такой же номер рядом с нами. Буквально через неделю мы уже не могли смотреть на гостиничную еду. Она казалась нам монотонной и невкусной. Но деньги были заплачены, причем немалые. И приходилось с этим мириться. Мы долго бывали на озере, Благо, погода нам благоприятствовала. Много спали и ели. Мы были молоды, поэтому почти не поправились. В нашей гостинице был прекрасный бассейн, куда мы ежедневно ходили поплавать. В то же самое время там отдыхала семья из Бельгии. Это была приятная супружеская пара приблизительно нашего возраста с детьми. Их дочке было лет 16, и она прекрасно плавала кролем. Так как я сам не умел так плавать и вообще плавал очень слабо, то я внимательно стал присматриваться к ее технике плавания. А потом попробовал и сам. К моему величайшему удивлению, у меня получилось, конечно, не так, как у нее, но вполне прилично, если не считать того, что я забрызгивал водой всех людей, имевших неосторожность в одно время со мной находиться в бассейне. Как-то после обеда мы с Даней отправились немножко поплавать. Даник еще не умел плавать и пользовался надувными крылышками, позволявшими ему держаться на воде. Я пошел в душ, оставив сына около бассейна. Когда я вышел из душа, то не увидел Дани ни около бассейна, ни плавающего в нем. Я подошел к воде и к своему ужасу увидел его сидящим на дне, причем безо всяких крылышек. Я прыгнул в воду и вытащил его. Он был перепуган, но не успел еще нахлебаться воды. Оказалось, что он попросту забыл надеть эти проклятые крылышки. Еще немного задержись я в душевой кабине, и наш отпуск закончился бы трагедией. Он мог бы погибнуть, даже вспоминать и писать об этом страшно. Как-то гуляя по берегу озера, мы заметили маленький сарайчик-коптильню. Два раза в неделю там коптили рыбу, форель и угрей. Можно было заказать копченую рыбу, только написав предварительно свое имя на прикрепленном к деревянной доске листочке, что мы и делали. Когда открыли дверь коптильни, нашим глазам предстало множество еще горячей копченой рыбы. Мы, урожденные прибалты, уж поверьте, знаем толк в таких вещах, но, должен сказать, это была самая вкусная рыба, которую нам когда-нибудь доводилось есть. Мы буквально объедались ею все. И мы сами, и наша одежда, и даже наша комната пахла рыбой. И нам это как нисколько не мешало. Где-то с 1984 или 85 года мы начали регулярно ездить в отпуск в Израиль к Яше. Кроме того, наши друзья дали нам номер телефона семьи Шлоссер из Браунлага, небольшого городка, расположенного в Харце. Эти люди, Гюнтер и Магда Шлёссер, оказались очень симпатичными, милыми людьми, с которыми мы в дальнейшем подружились. Это были, я, наверное, забыл указать, что эти были они были хозяина дома, небольшого дома, во дворе которого стоял еще один совсем маленький, похожий на игрушечный. Шлёсари сдавали комнаты, причем за очень умеренную плату. Гюнтер умер в 2000 году, в конце 2000 года. А фрау Шлёсар, очень неглупой и начитанной женщиной, нас еще и сегодня связывает дружба. Мы ездили в Бранлаге почти ежегодно и в разное время года. Зимой там можно было подолгу гулять по глубокому чистому снегу, любуясь живописнейшими местами. А летом тут был рай для Наташи, которая обожала собирать ягоды. Леса там изобиловали черникой, малиной и земляникой. Наташка собирала ягоды, и я в это время сидел на каком-нибудь пенечке и читал книжку или искал интересные корешки. К сожалению, в этом году, 2007, фрау Шлёсар продала свой дом и ушла на покой, оставив нас таким образом без столь любимого места отдыха. Интересно, как меняется психология человека в зависимости от возраста. В молодости я воспринимал жизнь и особенно смерть как-то не всерьез, как своего рода игру. Я был младшим в семье, и мне как-то казалось, подсознательно что ли, что смерть для меня реальна, а в обозримом будущем не существует, или что она удалена от меня на огромное расстояние. Ведь, казалось бы, достаточно было вмешательства папы и мамы, или мамы, а потом и Яши, и все снова станет на свои места. Они помогут, предотвратят, защитят. Это был, вероятно, эдакий комплекс младшего сына. Так было долго, очень долго, почти всю жизнь, пока я вдруг, оглянувшись, не понял, что надеяться больше не на кого, что теперь я самый старший, что больше некому меня защитить, теперь защищать других должен я сам. Все вдруг стало не понарошку, а всерьез. Игра-то закончилась. Это ощущение поначалу было странным, появилась неуверенность в себе, в своей судьбе, страх. Да-да, именно страх. Ответственность за судьбу семьи, которая лежала на моих плечах. Однако человек привыкает ко всему, привык и к этой новой ситуации я, хотя не сразу. Мне очень повезло в жизни, у меня замечательная семья, и я всегда могу положиться на моих близких. Когда у человека такая семья, такие жена и дети, ему все нипочем, любая ноша не в тягость. Наступила пора подумать о моем статусе в Германии. Дело в том, что наша семья всегда была близка к кругу людей немецкой культуры. Семья моей мамы происходила из Берлина. Папа учился в Берлине, а после окончания университета в конце 20-х годов работал какое-то время врачом в больнице Рудольф Вирхов в Берлине, где спустя много лет работал я. Незадолго до прихода Гитлера к власти в Латвии проводилась перепись населения, и наша семья была занесена в списки как немцы по культуре. Мама училась и успешно окончила немецкую гимназию в Риге, расположенную сегодня на улице Блаумана. Чтобы подтвердить эти факты, а также нашу действительную принадлежность к немецкой культуре, следовало найти свидетелей, готовых под присягой подтвердить вышеизложенное. Несколько свидетелей, бывших рижан, я нашел без особого труда, но нужно еще было найти еще кого-нибудь, причем желательно не еврея. Где взять такого? И мне подсказали. Может быть, если дать объявление в газету, глядишь, кто-нибудь да и откликнется. Сказано, сделано, я поместил в газету «Берлинер Моргенпост» объявление, что если кто-нибудь был знаком с доктором Рудштейном из Риги с довоенных времен, пусть позвонит по телефону, и далее следовал мой домашний номер. Как и следовало ожидать, и к моему огорчению, никто на мое объявление так и не откликнулся. Вскоре я дал объявление вторично, такого же содержания, и, о чудо, мне позвонил господин Йоханнес Фёге, оказавшийся не только бывшим пациентом моего отца, но даже его приятелем, а с папиным кузеном Мишкинским, погибшим потом в гетто, он вообще сидел на одной парте, за одной партой. Это была удача. Я встретился с этим человеком в кафе «Кранцлер» на Курфюрстендам. Передо мной стоял хорошо одетый пожилой немец с седыми волосами и усами. На безымянном пальце левой руки у него красовался золотой перстень с агатом. Он неплохо говорил по-латышски и даже на идише. Знал он и несколько слов по-русски, выучил в плену. По профессии он был учителем биологии, но уже долгие годы находился на пенсии. Позднее Йоханнес Фёге в середине 30-х годов покинул Ригу, где вырос, и, конечно, во время войны стал солдатом вермахта. Попав в советский плен, он чуть не умер, но его спасла женщина-военврач, еврейка. Он жил недалеко от нас, на небольшой улочке в Штеглице. Он никогда не был женат, не имел детей, и, забегая вперед, скажу, что он очень привязался к нам. Кстати, мы относились к нему тоже очень тепло. Он любил, с удовольствием вспоминал о старых рижских временах. Когда это случилось, то можно остановить его, когда это случалось, то остановить его было совершенно невозможно, пока не выговорится. Я отправился в учреждение М2, занимавшееся вопросами, касавшимся статуса, и находившимся где-то то ли в Лангвице, то ли в Мариенфельде, уже не помню. Подчинялось это учреждение сенатору по здравоохранению и семье. Там меня очень прохладно, мягко выражаясь, принял какой-то чиновник, кажется, его звали господин Вайс, и выдал мне целую кучу формуляров, которые мне следовало заполнить, приложив к ним вышеупомянутые свидетельские показания, и, заверив все у нотариуса, снова сдать в М2. Сопровождал меня на протяжении всего этого приключения Семен Михайлович Гирсон, мой добрый ангел, старый рижанин и пациент моего отца с довоенных лет. Мы отправились им к адвокату и нотариусу Хельмуту Кюну, адвокатское бюро Блюнке и Кюн на Кудаме. Кюн оказался молодым, высоким, симпатичным и очень знающим парнем, с прекрасным чувством юмора, с которым у нас с ним, то есть, сразу возникла взаимная симпатия, из которой мы поддерживали деловые отношения на протяжении всего нашего пребывания в Берлине. К сожалению, судьба обошлась с ним очень жестоко, о чем я узнал совсем недавно, в 2006 году, когда вновь захотел к нему обратиться. Я позвонил ему в контору, но номер не отвечал. Тогда я, с трудом раздобыв его домашний номер телефона, позвонил ему домой. К телефону подошла его жена и рассказала мне, что он страдает каким-то заболеванием, связанным с острой атрофией мозга, и лежит при смерти. Мне ничего другого не оставалось, как выразить ей свое сочувствие и повесить трубку. В начале нашего знакомства Кюн был на вершине своих сил и знаний. Я сделал все, как требовалось, и через некоторое время получил из М2 отрицательный ответ на мою просьбу. Этот ответ я сразу же обжаловал. Мои свидетели были вызваны в этот самый М2 и их всячески пытались убедить забрать свои показания. Вызвали и Йоханнеса Фёге. Он, в отличие от других, велся агрессивно и возмущался полученным мной отказом. Несмотря на это, меня вскоре вновь ожидал отказ. М2 не желал признать мой статус аузидлера, лица, принадлежавшего к немецкой культуре, жившего за пределами Германии и вернувшегося, так сказать, в родные пенаты. Для нас же этот статус имел первостепенное значение и для настоящего, и для будущего. Интересно заметить, что неприятные письма из М2 с отказом я получал всегда по субботам, что отравляло нам отдых. Это, конечно, не имело никакого значения, но врезалось в память. У меня не оставалось другого выхода, как с помощью моего адвоката подать жалобу на землю Берлин, Ланд-Берлин. Что я сделал? На этот раз прошло много времени, прежде чем я получил решение суда. Причем предварительное письмо из суда я получил быстрее и тоже, конечно, в субботу. В письме содержались советы забрать мое исковое заявление, так как у меня все равно нет никаких шансов. Я, однако, не послушался их совета. Через довольно долгое время мне домой позвонил Хайнц Галинский и поинтересовался моими корнями, и в частности названием немецкой гимназии, где училась моя мама. Он сказал, что ему позвонили из суда, и деталей он не входил, но я понял, что там что-то зашевелилось. Через несколько дней мне прямо в клинику позвонил господин Кюн и сказал, что он получил ответ из суда, где было сказано, что если я заберу свое заявление в суд и не буду требовать судебных издержек, то мне будут признаны искомый статус без всяких ограничений. Это была победа. Для меня это имело огромное значение, так как заканчивалось выданное мне в последний раз разрешение на работу врачом, согласно параграфу 10. Продлить разрешение на работу не помогло и ходатайство двух профессоров. Это было просто невозможно. Теперь же мне никакого разрешения просто не требовалось. Вскоре хорошие новости посыпались на нас, как из рога изобилия. Просто удивительно. Моего сухого и враждебно настроенного чиновника как подменили. Он превратился в милейшего человека, прям душку. Он уже вскакивал при моем приходе, обращался ко мне только «эр доктор», помогал снять пальто, пододвигал стул и так далее. Прошло совсем немного времени, и мне вручили так называемый «Ausweis A», «A Ausweis», гарантировавший мне не только искомый статус и привилегии, но и германское гражданство. Мы сразу же получили финансовую помощь и долгосрочный беспроцентный кредит. Через несколько месяцев мы получили немецкие удостоверения личности. Там также нам был вручен забавный документ, где было написано, что мы приравниваемся правами к немцам. Это уж было сделано чисто по-немецки. Еще через несколько месяцев мы получили германское гражданство, что подтверждалось соответствующими красивыми грамотами. Сразу же отпало множество проблем. Самое важное, нам уже не нужно было разрешение на работу врачами, так как мы сразу автоматически получили немецкие дипломы, а будучи гражданами Германии, мы вообще могли работать где хотели и кем хотели. Тут же начались всевозможные курьезные истории, типичные для любой бюрократической машины, а уж немецкой подавно. Наше первое удостоверение личности содержало грамматическую нелепость, которая была видна не только нам, но и чиновнику МВД, выдавшему нам этот документ. Виной всему была инструкция 1914 года. Чиновник сам знал, что тут ошибка, и посоветовал нам изменить ее через суд, что мы и сделали. Мое и, соответственно, Наташино имя содержало теперь и отчество Михаил Исакович, так как отчеством пользуются только в русском языке. Опять в суд, опять платить. Также и Наташина девичья фамилия Чернявского была написана самым невообразимым образом. Все так запуталось, что нам пришлось заказать так называемую семейную книгу, где была зафиксирована вся эта чиновничья акробатика. Проблемы были и с именем нашей дочери. Чиновники никак не хотели признать имя Атида, настаивая на старом имени Надежды и мотивируя свой отказ тем, что такого имени Атида в Германии нет, вообще не существует. Было предложено найти и новое имя. Атида сама явилась со мной в МВД и подбоченясь спросила у сотрудницы, занимающейся нашим делом, какой сегодня мы пишем год, 1985 или 1933? Несчастная чиновница не знала, что ответить, и предложила нашей дочке толстую книгу с именами на выбор. Атида захватила книгу с собой и после долгих колебаний остановила свой выбор на имени Юдит. Чиновник в МВД посоветовал нам отказаться от израильского гражданства, сказать, что можем его сохранить и иметь таким образом двойное гражданство. Хотя обычно это не рекомендуется и может иногда привести к определенным сложностям. Мы не могли отказаться от нашего израильского гражданства по этическим соображениям. Отказываться от израильского гражданства для еврея практически невозможно. Во всей этой истории большую и важную роль сыграл мой добрый друг Клаус Пальман. И я ему всегда буду благодарен за помощь и поддержку. Слава Богу, в нашей жизни нам встречались много хороших людей. Как раз к этому времени относится и первая Наташина операция. В 1988 году ее оперировали вторично. У нее нашли доброкачественную опухоль матки, и ей предстояла довольно серьезная полостная операция. Оперировать должен был профессор Шольтес в Гертрауденкрангенхаус. Волновалась не только она, волновался и я, но старался, конечно, свое беспокойство скрывать. Будучи хирургом, я лучше других мог себе представить опасности и осложнения, которые могут сопровождать любое хирургическое вмешательство. Кроме того, я понимал, что окончательный гистологический ответ не всегда полностью соответствует ожидаемому и иногда, возможно, нежелательный сюрприз. Моя жена вела себя очень мужественно. Мы буквально накануне ее госпитализации были на балу в общине, и она веселилась и не показывала вида, что волнуется, пытаясь, видимо, успокоить меня. Так вот совпало, что в этот день, когда она поступила в больницу Сан-Гертрауден, я должен был явиться в М2 за нашими аусвайсами А, теми самыми документами, которых мы так упорно добивались. Я отвез Наташу в больницу, где ей начали делать всевозможные анализы, а сам поехал в М2 в Мариенфельд. Все это на этот раз не заняло много времени, и я вскоре уже вернулся к жене в больницу. Мы вместе порадовали тому, что у нас, наконец, решился вопрос со статусом, и наша жизнь в Германии может протекать без излишних волнений и осложнений. На завтра, в день операции, я был в больнице уже в 6:30, и смог проводить Наташеньку прямо до дверей операционной. Так как и я, и моя жена были частными пациентами, то у нее, естественно, была отдельная палата, где я и ожидал конца операции. Наконец зазвонил телефон, это был доктор Лампрехт, зав. Анестезиологии, дававший наркоз моей жене. Он меня успокоил следующими словами: «Ну, Все в порядке, можешь спуститься в послеоперационную комнату и подержать жену за руку. Ему не понадобилось это повторять. Через минуту я уже был там. Когда она проснулась от наркоза, ее первыми словами были: «Миша, ты уже покушал?» У меня даже слезы выступили на глазах. Только через несколько дней, когда пришел гистологический ответ, подтверждавший полностью доброкачественный характер удаленной опухоли, я смог вздохнуть спокойно. Я в течение всего этого времени информировал Наташину маму в Риге о ходе дел, сообщил ей о том, что гистология подтвердила доброкачественность опухоли. Как я вскоре понял, она мне не поверила и все добивалась от меня правды, в кавычках я беру это, пользуясь провокационными вопросами типа «А когда начнется химиотерапия или облучение?». Перед тем, как отправиться на операцию, Наташа, будучи хорошей мамой и женой, сварила нам огромный котел супа, которого нам хватило до самого ее возвращения домой. Я поставил суп на балкон, так как на улице было очень холодно, около 15 градусов минус. Там мы его и держали. Сангертрауден стала нашей семейной больницей. Там же оперировали Атиду и Дани, им удаляли миндалины. Рина тоже неоднократно лежала в этой же больнице. Да и я сам попал туда однажды с приступом стенокардии и лежал в отделении кардиологии у доцента Рамдора. Это он направил меня позже к моему постоянному кардиологу, профессору Шурину. Атида и Дани очень хотели, чтобы им удалили миндалины. Оперировал их шеф отделения ухо, горло, нос, доктор Заланд, немолодой уже, очень опытный специалист, с которым мы вместе работали еще в 1981 году. Когда дети проснулись от наркоза, после операционной палаты, то Атида, будучи девочкой, плакала от боли, а Дани на мой вопрос, между прочим, дурацкий, больно ли ему, ответил: «Такова жизнь». В то время детям после таких операций иногда разрешали кушать мороженое. Наши дети дружно отказались. Ответ Даника был таким: «Никогда в жизни я не возьму в рот мороженое». Как часто мы даем такого рода необдуманные клятвы. К сожалению, Ирине пришлось пережить не одну операцию на позвоночнике из-за непрофессионального лечения в Хайской больнице Рамбом и в операции в 1975 году. Почти все ее операции проводились тоже в Сангертрауден. Должен отметить, что Рина вела себя всегда на удивление мужественно. Как вы видите, мое заявление, что это была наша семейная больница, вовсе не голословно. Может быть, я повторяюсь, но писать обо всем мне, это мне действительно нелегко. Иногда я заставляю себя делать это. Я не знаю, может ли кто-нибудь читать эту книгу, будет ли кто-нибудь читать эту книгу. Мои воспоминания важны в первую очередь для меня. Я перелистываю свою жизнь, словно лежавшую передо мною книгу, и имею возможность проанализировать свое прошлое, критически отнестись к себе и к людям, встретившимся мне на пути, задуматься о своей жизни с высоты своего возраста и жизненного опыта, так сказать. Окажется ли мой жизненный опыт для кого-нибудь полезным? Не знаю. Я не уверен. Впрочем, будущее покажет. Кроме того, для меня, пенсионера, очень важно иметь какое-нибудь стоящее занятие, делать что-то полезное. Наташа идет на службу, а я сажусь за письменный стол к компьютеру, и жизнь вновь приобретает смысл. Есть множество людей, которые не способны перенести тот факт, что они уже не ходят на работу и больше не востребованы. Это очень неприятное чувство стать бывшим врачом, бывшим нейрохирургом или бывшим инженером. Я лично на такую роль не гожусь. Кстати, когда от хронического ничего не делания садятся за писание мемуаров, возможно, этим частично и объясняется распространенная среди пожилых людей старческая графомания. Однако вернемся к нашему повествованию. В начале 80-х нас навестили наши друзья из Тель-Ашомер, Рафик и Софа Юсима. Мы замечательно провели с ними время. Позднее они уехали в Южную Африку и много лет проработали там. Сейчас они живут в Израиле, в нашем городке Йокнеаме, неподалеку от нас. Позднее в Берлин приехала и семья Кноповых, Ицхаров. Владик, Шура, их дети Илана и Даня. Недолгое время они жили у нас, а потом сняли свою квартиру. С их сыном у меня произошла забавная история. Мальчишка, ему было тогда года 4, был явно гиперактивным. И как-то раз я его даже шлепнул по попке. Когда мы через некоторое время пришли к ним в гости, он вдруг спросил меня в присутствии родителей: «Ты пришел меня бить?» К сожалению, их семья распалась. Я позже жил с матерью в Америке. Он позже жил с матерью в Америке и несколько лет назад даже приезжал к нам в гости. Он удивительно изменился. Стал спокойным, приятным, образованным и преуспевающим молодым человеком. Илана долго жила у нас. И с ней тоже было нелегко, так как она была очень, как теперь говорят, антиавторитарно воспитана. Сам Владик живет во Франкфурте и имеет собственную практику врача-офтальмолога. Наша маленькая семья была очень сплоченной, и мы много проводили времени все вместе. Мы гуляли, выезжали с Миркиными или нашими друзьями-израильтянами куда-нибудь на природу, играли в мини-гольф, ходили кушать вкуснейшее мороженое в кафе «Маннхайм». Да всего и не перечесть. Я думаю, здесь я могу отвести место и рассказать пару историй о наших детях. Историй забавных, потому что серьезных проблем у нас с детьми никогда, слава богу, не было. Мне как-то довелось накричать на своего сына, а может, я его даже и шлепнул. Даник обиделся и мрачно уединился в своей комнате. После того, как я поостыл и заново обдумал ситуацию, то понял, что наказал сына несправедливо, он был вообще-то прав. Делать нечего, я отправился к нему с мирными намерениями. Я подумал, что парень заслуживал того, чтобы я перед ним по-настоящему извинился. Когда я вошел в его комнату, увидел его лежащую на диване с насупленными бровями. Мальчик переживал. Я подошел к нему и прямо сказал, что я ошибся, что он был прав и что я сожалею, что накричал на него несправедливо. Надо было видеть, как просветлело его лицо. Тем не менее, он ответил мне серьезно: «Ну да ладно, все в порядке, старина». Мне с большим трудом удалось сдержать улыбку. Еще одна забавная история. Тоже Даник, ему было тогда лет 7-8, сидел однажды у телевизора и смотрел какой-то детский фильм, кажется, мультик. Наташа принесла ему что-то перекусить, и он, не отрывая глаз от экрана и продолжая жевать, сказал: «Мам, когда я хлопну в ладоши один раз, принеси мне кетчуп». Мы оба с матерью не знали, как нам на это реагировать, смеяться или сердиться. Ясно было, что он еще недопонимал смысла сказанного, мал был. Тем не менее, я лучше не буду повторять всего того, что мы, и в первую очередь я, сказали ему. Поверьте, мало ему не было. С нашей дочкой тоже случались подобные инциденты. Однажды, когда мы забирали ее на машине с какой-то очередной вечеринки ей было тогда, наверное, 12-13 лет, я обратил внимание на сильный клубничный запах в машине после того, как она в нее села. Отец объяснила мне, что съела много фруктовых конфет. Обмануть она смогла только меня, а не маму, которая сразу поняла, о чем, что речь шла вовсе не о конфетах, а о вине. Были и другие случаи еще. В самом начале нашего пребывания в Берлине мы были приглашены на празднование Песоха в семью Коган. Наступил момент, когда дети загадывают желания. И тут наша дочь, которой тогда исполнилось не больше, чем 8 лет, сказала: «Я хочу, чтобы наступил мир для народа Израиля». Это произвело впечатление, ведь это шло у нее от сердца. Подсказать мы ей не могли, так как она сидела на противоположном конце стола. Фрау Юлия Коган была тронута, и на следующий же день прислала ей подарок со своим шофером – роликовые ботиночки. Это типа роликовых коньков, что ли. Это была трогательная история. Еще более трогательная история произошла позже. Отсюда уже было тогда лет 14. Мы всей семьей зашли в джинсовый магазин к нашим друзьям Зале и Тане Дайфт. Там мы увидели красивую куртку от Врангелера, которую я примерил. Она мне очень шла, но мы не хотели тратить на нее 50 демарк, было дороговато. Да и с деньгами у нас, как всегда, было туго. Я обратил внимание на то, что Атида шепчется о чем-то с Даней и мамой. Вдруг она говорит: «Пап, купи себе эту куртку. Я накопила немножко денег, и я хочу тебе их отдать, чтобы ты смог купить себе эту вещь». Я был растроган почти до слез. Мы переглянулись с Наташей и поняли, что должны принять деньги и поддержать такой благородный порыв ребенка. Ясно, что мы потом под разными предлогами вернули ей деньги обратно. Было еще много подобных историй. Да разве все упомнишь? В середине 80-х годов произошло еще одно немаловажное событие. Я уже неоднократно задумывался о том, что мне следует больше внимания уделять состоянию своего здоровья. Причем не только в смысле принятия новых лекарств, а скорее в смысле более здорового образа жизни и занятия спортом. Изменить свой образ жизни мне пока что, не очень удавалось. В один прекрасный день я увидел по телевизору передачу о том, что в Берлине, причем буквально на соседней улице, улице Форкенбек, существует и прекрасно функционирует спортивная группа как раз для людей, имеющих кардиологические проблемы. Через несколько дней состоялся день открытых дверей, и мы с Наташей отправились туда. Было все очень мило, нас приняли хорошо, угостили какими-то салатами, и мы тут же записались в эту группу. Я должен сказать, что мы ни разу об этом не пожалели. Занятия проводились под руководством профессионального тренера по имени Фельд, молодого здоровенного парня с копной курчавых волос, излучавшего энергию и оптимизм. Все происходило под контролем врача-кардиолога. Мы собирались два раза в неделю. Занятия включали разминку с бегом трусцой, который давался мне особенно трудно. Потом всевозможные упражнения и занятия на стадионе или в тренажерном зале. И в заключение плавание в бассейне с подогретой водой. После занятий у меня было великолепное ощущение свежести и здоровья, несмотря на некоторую усталость. Наташа тоже ходила туда, и ей все нравилось. Еще больше. В группе занимались самые различные люди, например, владелец пары аптек Карл или частный предприниматель Липхен, чиновник Шюлер и профессор университета Герман. Мы устраивали совместные праздники, и на них было всегда очень весело. Особенно весело праздновалось Рождество. Много пива, много еды, много танцев. И самым забавным развлечением был при этом так называемый «безентанц». Танец с метлой, передававшийся во время танца от одного танцора к другому. Причем танцевать с метлой следовало так, как будто танцуешь с дамой, что вызывало взрывы неудержимого веселья, подогретого, без сомнения, изрядным количеством пива или чем покрепче. К сожалению, некоторых из наших спорткамрадов умерли. Я упомяну только Липкина и Шулера. Это были как раз самые сильные из нас. И они давали себе тяжелую нагрузку, причем не только и не столько во время наших занятий. Я уверен, что мои занятия в спортивной группе улучшили мое состояние здоровья. Потом все прекратилось, то ли группа распалась, то ли нам надоело. Где-то с середины 1985 года Наташе появилась идея сменить квартиру. Дети подрастали, и каждому требовалась отдельная комната. Я любил нашу маленькую уютную квартирку на Хайдельбергерплац и пытался возражать, но шансов у меня не было ни малейших, и вскоре я сдался, начались поиски подходящей квартиры. Дело осложнялось еще тем, что я ни за что не хотел покидать наш район. В конце концов, дело было в середине 86-го года, именно Наташа нашла по объявлению в газете 5,5-комнатную квартиру на Барштрассе, буквально в 400 метров от нас. Мы договорились с управляющим и осмотрели эту квартиру. Она была в совершенно жутком состоянии. До этого в ней жил какой-то профессор, обладавший каким-то, ну, очень мягко выражаясь, своеобразным вкусом. Он, например, выкрасил потолки в темно-синий и черный цвета. Ванную перенес в кухню, а кухню перенес, соответственно, в ванную. Кроме того, будучи, видимо, поклонником печного отопления, он поставил во все комнаты печки прямо на красивый старинный паркет, предварительно подложив жесть и прибив ее огромными гвоздями к полу. Все скрипело и шаталось. Тем не менее, все эти новшества не смогли скрыть изначальную красоту этой старой берлинской квартиры. Просторные комнаты с высокими потолками, полы с прекрасным паркетом, раздвижные, украшенные витражами двери, большой балкон, лежавший в тени старых лип. Да и квартплата была умеренной. Было видно, что квартиру можно привести в порядок, хотя на все это и потребуются большие средства. Кроме нас были еще претенденты на эту квартиру, но она досталась нам. Сыграла роль то, что мы были два работающих врача. Дом принадлежал еврейской семье, постоянно живущей в Тель-Авиве, что, видимо, тоже имело значение. Мы пригласили управляющего господина Штутенбекера и его жену к нам домой и за чашечкой кофе все обсудили. Он согласился частично участвовать в капитальном ремонте квартиры и выделил для этого немалую сумму в 30 тысяч Д-марк. Нам этот ремонт обошелся в конечном итоге не меньше. Ремонт следовало закончить за 2 месяца. Бедные соседи. Я, будучи уверен в отрицательном ответе, уступая желанию детей, спросил у соседей, можно ли держать в квартире собаку, и, к своему сожалению, получил положительный ответ. К величайшему радости и Атида, и Даника. Так что на вопрос о собаке уже звучал не так. Не возьмем ли мы собаку? А когда мы возьмем собаку? Разница существенная, не правда ли? Вскоре в новой квартире закипела работа. Печки были выброшены, на оставшиеся огромные дыры в паркете был положен точно такой же из квартиры на последнем этаже, пострадавшей во время войны от прямого попадания снаряда. Кухни и ванные были возвращены на свои законные места. В коридоры были уложены плиты, а на них новое покрытие, тоже паркет. Была приведена в порядок вся сантехника. Мой зять Дима провел в порядок электропроводку, а наш приятель Женя сделал косметический ремонт. Наконец, все было закончено, и квартира засияла. Мы не могли на нее нарадоваться. Итак, снова переезд. Я ненавидел переезды и ненавижу их по сей день. Это событие, к которому, на мой взгляд, привыкнуть невозможно. На этот раз мы решили не мучиться и для перевозки тяжелых вещей пригласить фирму. Книги, посуду и одежду я постепенно перевез сам на своем «Мерседесе», что тоже было нелегко. Мы пригласили фирму «Синанон», специализировавшуюся на перевозках, отдавая предпочтение именно этой фирме из-за того, что она занималась реабилитацией бывших наркоманов при помощи тяжелого физического труда. А перевозки – труд совсем нелегкий. За день до переезда они приехали и поставили дорожные знаки, запрещающие стоянки около старого и нового домов. 6 октября 1986 года пришли крепкие и симпатичные ребята, разобрали быстро нашу мебель и буквально бегом все погрузили на огромный грузовик. Наташа покормила их бутербродами и жареной курочкой, пить даже кофе им не разрешалось. Потом они перевезли все к новому дому, бегом все подняли наверх и в один момент собрали и расставили мебель на указанные места. Наступил вечер. Дети спали в своих новых комнатах, а мы с женой, усталые, сели перекурить в салоне на наш новый кожаный гарнитур, купленный специально для новой квартиры. Комнаты выглядели еще полупустыми. Кое-что из мебели следовало прикупить. Наша новая, типично берлинская квартира была непривычно большой, 167 квадратных метров, с двумя длинными коридорами и анфиладой комнат. Расстояние от парадной двери до двери, ведущей из кухни к черному ходу, составляло 25 метров. Мы сидели, слушали эхо, еще не покинувшую нашу новую квартиру, и спрашивали себя, ну зачем мы все это нам было нужно? И кому нужен такой дворец? Постепенно мы начали обживаться на новом месте, разложили книги, вещи и, самое главное, многочисленные бумаги. При этом нам очень помогала Рина. Как я уже упомянул выше, домоуправление разрешило нам держать собаку. Теперь решение вопроса, брать или не брать собаку, зависело только от нашей стойкости и умения противостоять детям. Впрочем, как вы сами понимаете, они победили. Это был всего лишь вопрос времени. Очень скоро они добились нашей безоговорочной капитуляции, и я лишь смог настоять на том, что это должна быть немецкая овчарка. Дима с Риной решили тоже взять собаку и тоже овчарку. Дима нашел в газете что-то подходящее, и мы с ним отправились смотреть щенков куда-то далеко, на границу с Восточным Берлином. Щенки были еще малюсенькие, слепые и лежали в коробке, но точно как патроны в обойме, плотно прижавшись друг к другу. Надо было ждать, пока они подрастут. Если говорить совсем уж честно, то я и сам очень хотел иметь собаку, хотя и всеми силами старался это скрыть. Не знаю, насколько успешно, спросите мою жену. Наконец наступил день, когда можно было взять щенка. Мы с Наташей отправились за ним. Нам предложили посидеть и подождать в какой-то будке. Вскоре открылась дверь, и в комнату зашло, почти закатилось, мохнато-пушистое существо на четырех толстенных, но еще шатких лапах. Сказать, что щенок был очаровательным, значит ничего не сказать. Мы влюбились в него с первого же взгляда. Он протопал через всю комнату, подошел ко мне, забрался с моей помощью на колени, свернулся калачиком и, засунув нос мне под руку, уютно засопел. Я млел, боясь даже пошевелиться. Пришел врач, сделал ему прививки, и мы забрали нашего нового члена семьи. Мы подъехали к нашему дому, и я вышел его выгулять, чтобы он сделал свои дела. Замечу, что поскольку была снежная зима, то он и привык справлять нужду только на снег, что при наступлении весны, естественно, привело его в полное замешательство. Сначала он отчаянно искал хоть маленький кусочек земли, покрытой снегом. Все проходящие мимо немцы были от него в восторге и не жалели комплиментов, которые я, конечно, принимал и на свой счет. Назвали щенка «босс», для домашних «босси» или «босик». Впервые попав к нам домой, он обошел всю квартиру, потом уселся на коврик около Наташиной кровати и покакал. На этот раз ему все сошло. Босс рос быстро, и мне с трудом удавалось приучить его делать свои дела на улице. Причем теперь я думаю, что виноваты мы в этом были сами, так как буквально на следующий день мы оба пошли на работу, а дети, соответственно, в школу, оставив босса одного дома. Щенок, во-первых, боялся, а во-вторых, он никак не мог выдержать 7-8 часов. Платил за все босик, попадало ему. Оставаясь один, он, видимо, от страха грыз все, что попало. Особенно он любил грызть углы наших комнат, помимо перчаток, туфель и других вещей. Так что из-за него нам приходилось периодически ремонтировать квартиру. Первое время нас по утрам ожидали в коридоре сюрпризы в виде луж, в середине которых торчали кучки-островки, довольно пахучие. Чтобы спастись от моего и, в общем-то, справедливого гнева, босс кидался в ванную и прятал голову за унитаз, думая, что он спрятался, или подбегал к Наташе, плотно прижимался к ее ногам и нагло смотрел на меня, я бы сказал, с вызовом смотрел на меня, дескать, ну что ты теперь мне сделаешь? Мы заперли его однажды на кухне, рассчитывая уж там ему портить нечего. Ну куда там? Когда я зашел на кухню, придя с работы, то моему взору предстала очень живописная картина. Горшок с цветами был разбит, земля рассыпана по всей комнате, сверху валялся размотанный и обслюнявенный рулон туалетной бумаги. Все это было обильно смочено мочой, и тут, и там виднелись и ароматные кучки. Над всем этим возвышался очень довольный босс, как бы приглашая меня принять участие в игре. Я помню, что меня охватила ярость. Я гонялся за ним по всей квартире и швырял в него, чем попало. Я стукнул его неудачно рукой, чуть не сломав палец. От боли и отчаяния я уселся на пол и затряс больной рукой. А босс, он подошел ко мне и лизнул мою руку. Ту самую руку, которая его ударила. Поверьте, мне стало стыдно. С тех пор я никогда его больше не бил. Шло время, и он вырос великолепного, умного и преданного пса, с которым не страшно было идти куда угодно. Кроме того, он был очень красивой собакой, с гордой осанкой и широкой мощной грудью. Мы его все очень любили, и он отвечал нам взаимностью и преданностью. Он любил всех нас, обожал же Наташу. Они даже вдвоем пели какие-то только им известные песни, лежа в обнимку на полу. Высшим же авторитетом был, без сомнений, я. Мой авторитет был непререкаем. Как-то раз я сидел в кресле на нашем балконе. Босс по обыкновению находился рядом. Подошел Даник, и мы стали с ним возиться, причем он сделал при этом вид, что душит меня. Вдруг мы услышали низкое рычание. Босс стоял со вздыбленной шерстью и оскаленными клыками на на прямых ногах. От юмора, он юмора не понимал, ведь душили его бога, его хозяина. Даник перепугался, да и я тоже. Мне удалось успокоить собаку, поглаживая его и одновременно успокаивая сына. Все обошлось. В день моей операции, в мае 1994 года, босс отказался есть и пить. Видимо, он что-то почувствовал, или ему передалось волнение окружающих. Он уже не оправился, и даже после моего возвращения из больницы он пару дней чувствовал себя лучше, а потом стал угасать. Говорят же, что собаки берут на себя страдания и болезни хозяина. Говорят. Ему тогда было всего 7 лет. У него нашли рак, и его пришлось усыпить. Дима предложил мне поехать к врачу вместо меня, но я отказался, ибо считал, что это мой долг сопровождать своего друга самому в его последний путь. И мы поехали с Атидой. Это было тяжело, очень тяжело. Это тяжко вспомнить еще и сейчас. Спи спокойно, мой верный четвероногий друг. Пусть тебе будет хорошо в твоем собачьем раю. В 80-е годы я был еще сравнительно молод и, вероятно, поэтому активен в общественной жизни. Я участвовал в жизни еврейской общины, выполняя обещание, данное мной в свое время господину Галинскому. Заседал в правлении общины, организовывал какие-то мероприятия, в том числе помогал и на выборах, представляя либеральный еврейский блок Хайнца Галинского. Между прочим, я тогда был представлен Галинским бундеспрезиденту фон Вайцекеру. Мы даже с ним сфотографировались. На меня он произвел впечатление скромного, вежливого и мягкого человека. Довольно высокий, поджарый, он был аккуратно, даже элегантно одет и как-то сразу располагал к себе. В нем действительно чувствовался настоящий аристократ, а они обычно ведут себя скромно, не бросаясь в глаза и не стараясь выпить из свое эго. Мне приходилось еще встречаться с такого рода представителями этого сословия, в частности, на работе. Приведу только один пример. Как-то я обратил внимание на скромно сидящего перед дверью локализацию высокого худого мужчину средних лет, углубленную в какую-то книгу по-французски. Я поздоровался, и он, привстав, ответил мое приветствие. Когда я взглянул на его историю болезни, и прочел там, как его зовут, я был поражен. Это был граф Отто фон Штауфенберг, сын полковника графа Клауса фон Штауфенберга, совершившего 20 июля 1944 года неудачное покушение на Гитлера. Он, я имею в виду сына, был, к сожалению, очень тяжело болен и вскоре скончался. И в этом случае, несмотря на короткое знакомство, бросались в глаза воспитанность и скромность этого человека. Мы с Наташей вступили в ложу Бнейбрит, и там я вошел в состав правления Беамтенрат, в котором приходилось довольно много работать. Откуда только мы находили время. Пару раз еврейский Берлин веселился. Пару раз в году, я имею в виду. Ежегодно ранней весной ложа устраивала в общинном центре на Фазаненштрассе бал в честь еврейского праздника Тубишват, день рождения деревьев. Или, попросту говоря, это был бал по поводу начала весны в Израиле. Бал этот организовывала наша ложа, и тут уж приходилось вертеться. Нужно было и зал оформить, и певцов пригласить, обычно из Израиля, и в конце концов распространить, то есть продать билеты. Раз в году проходил и ставший традицией Ханукабал, который был очень популярен в Берлине. Не каждый мог получить туда билеты. и на таких балах обычно присутствовал и берлинский обербургомистр, сенаторы и другие VIP. Бал устраивался долгие годы в здании Прилад Шёнеберг, а потом в отеле Интерконтиненталь. Этот бал был роскошным мероприятием всегда. Мужчины были в основном в смокингах или в темных костюмах, а дамы отдавали предпочтение длинным платьям. Я всегда надевал классический черный смокинг, а моя Наташа каждый раз надевала другой наряд, но всегда что-нибудь необычное и праздничное. Однажды она надела на такой бал элегантное черное платье с серебряными блестками. Было очень красиво, но уже после первого танца часть блесток переселилась на мой смокинг, и вскоре я смог безошибочно узнать всех ее партнеров по танцам. Однажды в конухальный бал приехала и знаменитая израильская певица Офра Хаза. Она спела несколько песен на иврите и была с восторгом принята публикой. Мне удалось познакомиться с ней. Нас с Наташей представил ей кинопродуцент Артур Аца Браунер. Это была удивительная женщина, которую Бог наделил, казалось бы, всем. Она была очень красива, обаятельна и обладала совершенно потрясающим голосом. Все у нее было, но вот счастья не было. Ей очень не везло в личной жизни. И в конце концов она умерла совсем еще молодой. Жаль. Ее оплакивал весь Израиль. Как-то раз мне позвонил мой кузен Лео Савир из Иерусалима и рассказал, что на днях в Берлин приезжает тогдашний израильский премьер-министр Шимон Перес. Его сопровождает большая свита, и в частности его Лео сын, то есть мой племянник Ури Савир. Тогда восходящая звезда израильской дипломатии. Лео хотел, чтобы я пошел на встречу с Пересом и познакомился бы там с его сыном. Германские газеты много писали о предстоящем визите главы израильского правительства в Берлин. Вскоре я получил по почте красиво оформленное приглашение на торжественный прием в общинном центре в честь Переса. В день, когда ожидалось прибытие Шимона Переса, я, одетый в строгий темно-синий костюм, взяв выходной на работе, отправился на Фазаненштрассе. Центральная часть Курфюрстендам и прилегающие к общине улицы были пусты и свободны даже от машин. Перепаркованных машин тоже почти не было. На всех углах и на крышах стояли вооруженные полицейские. Улица тоже усиленно патрулировалась полицией, так что у меня несколько раз проверяли документы. И только благодаря имевшемуся у меня приглашению мне можно было продолжать путь. Все ФРГ панически боялись покушения на израильского премьера. Во дворе и в холле общинного центра было полно угрюмо смотревших из-под лобья крепких мужчин, одетых, несмотря на довольно теплую погоду, в длинное просторное пальто, под которыми угадывалось оружие. Весь их вид совершенно не располагал к беседе и тем более к расспросам. Тем не менее, я с наивностью, достойной лучшего применения, подошел к одному из них и обратился к нему на иврите, задав совершенно потрясающий по наивности, или это следует правильнее назвать глупостью, вопрос, спросив его, не из службы ли он безопасности. Его мрачный взгляд и отсутствие ответа я расценил, что как да. Я спросил его, может ли он показать мне Ури Савира. Он долго молчал и, наконец, спросил меня о причине моего любопытства. На что я ответил, что Ури мой племянник, и что я его раньше никогда не видел. Охранник помолчал, потом ознакомился с моим удостоверением личности и в конце концов согласился мне помочь. Он говорил настолько медленно, что хотелось буквально дать ему подзатыльник для ускорения мыслительного процесса. Слава богу, я от этого воздержался. Шутка. Так как он был по-прежнему занят своими обязанностями, а про меня, видимо, забыл, я обратился к другим членам делегации, и мне сразу же показали Ури. Это был довольно рослый, полноватый молодой человек, хорошо одетый и с огромным кожаным портфелем в руках. Когда я подошел к нему, он изрядно удивился, что какой-то совершенно незнакомый человек что-то ему пытается объяснить. Изъяснялся я, перемежая иврит и немецкий, что еще больше запутывало ситуацию. А я все пытался объяснить, что я кузен его отца, а он, следовательно, мой племянник. Получалось, как в старом анекдоте, помните? «Здрасте, я ваша тетя». Мой вновь приобретенный племянник не бросился мне на шею со слезами радости и умиления, а посмотрел на меня с некоторым удивлением, не понимая, что же я все-таки от него хочу. Лео, конечно, забыл его предупредить о моем существовании. Он не проявлял ни малейшего интереса к нашей ветви, нашей своей семьи, и даже электронный термометр не обнаружил бы у него ни малейшего родственного тепла. Честно говоря, я тоже не сильно расстроился и попытался понять речь Переса, произнесенную по-английски. Кое-что я все-таки понял. Перес, как всегда, говорил очень умно и толково. Чувствовал, что он знал, о чем говорит. Можно было с ним не соглашаться, но даже его враги всегда отдавали должное его интеллекту. И сейчас, в 2007 году, будучи президентом страны, он пользуется огромным уважением со стороны как друзей, так и врагов. На завтра я позвонил Лео в Иерусалим и рассказал ему о встрече с его сыном, несколько ее приукрасив, чтобы сделать его приятнее. Я вообще очень уважал и любил Лео. Много лет спустя мы с Наташей отдыхали на Мертвом море в отеле «Зоар». И на обратном пути остановились в Иерусалиме в отеле «Дипломат». Мы хотели не только и не столько посмотреть этот центр мира, но и встретиться с Лео. Он забрал нас прямо из отеля и повез в своем стареньком «Фиате» показывать город, который он очень любил и знал до мельчайших подробностей каждую улочку, каждый угол. Его рассказы были красочные и интересные. Во время прогулки он жаловался на боли в спине. Нам, имевшим свой печальный опыт с кардиологическими проблемами, эти боли показались несколько подозрительными. Но он нас успокоил, сказав, что уже обследовался по этому поводу и что уже лечится у ортопеда. После прогулки мы отправились к нему домой, где Хенни, его жена, уже ждала нас накрытым столом. Лео жил неподалеку от нашего отеля, в маленькой уютной трехкомнатной квартире. Все свободное место в ней было занято книгами, самыми разными книгами на многих языках, от литературного высокого арабского до иврита, иврита до практически всех европейских языков. Хозяин дома был известный полиглот и знаток литературы, владея в совершенстве более чем 10 языками. Вскоре к нам присоединился Ури с женой Ализой, приятной, очень живой женщиной. Вечер прошел интенсивно и весело. К сожалению, это был последний такой вечер для моего двоюродного брата. Когда я утром попытался позвонить Лео, мне никто не ответил. Телефон Ури тоже не отвечал. Я заподозрил неладное. Оказалось, что ночью Лео стало плохо. Его отвезли в больницу, где он вскоре и скончался. Я очень переживал, он был хорошим человеком и мог бы жить и жить еще. Его смерть была потерей не только для нашей семьи, но и для всего народа Израиля, которому он служил всю свою жизнь. Светлая ему память.